«Неужели Лефевр прикажет расстрелять меня?» — с улыбкой спросил австриец. «Если б император велел, если б вас застали здесь, да. Итак, уезжайте, умоляю вас, ради нашей старинной дружбы, ради вашего сына Анрио, которого император любит. Не захотите же вы испортить ему карьеру, разбить его будущее из-за минутного разговора, из-за свидания, не обещающего никакой надежды? Уезжайте. Будь по-вашему. Я послушаюсь вас. То, что вы сказали мне про Лефевра, которого я не хочу подвергать ответственности, заставляет меня отказаться от моего плана. Я еду. Моя карета ожидает на Суассонской дороге. Я зайду за приказчиком шляпного фабриканта, которого заменил тут, и отправлю его обратно в Париж, а сам немедленно пущусь назад, в Австрию. Итак, прощайте. Вы передадите кольцо Ее Величеству и скажете ей то, что я сообщил вам. В эту минуту раздался стук в дверь, и в комнату взглянула Лиза. «Что случилось? Почему нам помешали?» — с живостью спросила Екатерина. «Господин де Ремюза, камергер Его Величества, желает говорить с вашей светлостью». «Камергер? Ах, да, знаю», — сказала в полголоса Екатерина. «Должно быть, это из-за стычки, которая опять произошла у меня вчера с сестрами императора. О, им досталось от меня. Они, конечно, пожаловались, и мне предстоит нагонять от императора. Пригласи же сюда господина де Ремюза», — прибавила герцогиня, обращаясь к Лизе, которая сгорала от желания узнать, о чем могла шептаться ее госпожа с приказчиком из шляпного магазина. «Прощайте», — сказала герцогиня Нейпергу. «Итак, ваша светлость, вы довольны исполнением заказа?» — спросил приказчик. «Очень довольна. Передайте от меня поклон вашему хозяину». И герцогиня бросилась в кресло, чтобы с подобающим достоинством принять камергера Его Величества. Приказ, переданный камергером Ремюза, был строг. Император немедленно требовал герцогиню Данцигскую к себе в кабинет. Посланный ушел, исполнив поручение, а герцогиня поспешила переодеться и, закутавшись в плащ, отправилась к Наполеону. Он занимался за письменным столом, освещенным тремя свечами и лампой. При нем был его камердинер Констан, варивший ему кофе. Флигель-адъютант де Лористон и де Бригот ожидали пакетов, которые вручал им император, по коридорам беспрерывно носили эстафеты. Раздраженный, взволнованный Наполеон с лихорадочной поспешностью подписывал разложенные перед ним бумаги. Вперемешку с этим он яростным взором пробегал иностранные газеты, заполненные корреспонденциями скандального свойства, которые были направлены против его частной жизни и в особенности задевали его сестер. Предметом этих недоброжелательных анекдотов служили Рубака Жуно, любовник Каролины, и де Фонтан, ректор университета. Прочитав, Наполеон сердито комкал и кидал в огонь топившегося камина вырезки из враждебных листков, ежедневно доставляемых ему бдительным Савари. Одна из этих ядовитых статей особенно рассердила императора. В ней говорилось о немилости, постигшей графа Нейперга, шталмейстера императрицы, приставленного к ней ее августейшим отцом. Остальное сводилось к намекам на то, будто отъезд этого графа довел до отчаяния Марию Луизу, которая горевала и томилась, проклиная ревность Наполеона.